«Ты смеешься», — сказал он. «Но как страшно ты смеешься!» Труп под плащом, может быть, от тепла свечей, начал с ужасной быстротой разлагаться, и лицо молодого контура стало просто страшным. Распухшие, почернелые уши были чудовищны, синие вздувшиеся губы искривились, как будто в усмешке. Зигфрид торопливо закрыл эту страшную человеческую маску. Затем он взял фонарь и вышел вон. По дороге старик в третий раз почувствовал удушье. Вернувшись к себе, он бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без движения. Он думал, что уснет, но его охватило вдруг странное чувство. Ему показалось, что сон никогда уже к нему не придет. И если он останется в этой комнате, то сейчас к нему придет смерть. Зигфрид не боялся ее, он изнемог, совсем потерял надежду уснуть, и в смерти видел лишь бесконечный покой. Но он не хотел, чтобы смерть пришла в эту ночь. И потому сел на своем ложе и произнес: «Дай мне время до завтра». Но тут же явственно услышал голос, который прошептал ему на ухо: «Иди, утром будет поздно, и ты не сделаешь того, что поклялся сделать. Иди». С трудом поднявшись с постели, контур вышел. «Непременно, этой ночью», — говорил Зигфрид. «Я так утомился, но я иду. Все спят. Измученный Юранд тоже верно спит. Только я никак не усну. А я иду, потому что в доме ждет меня смерть. А я тебе дал клятву. Ты смеешься. Ты верно доволен, но пальцы мои застыли, бессильны мои руки, и сам я уже этого не сделаю. Сделает эта послушница, которая с нею спит». Говоря так самим собою, он шел тяжелым шагом к башне у ворот. Собаки, которые играли у каменного колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид узнал большую охотничью собаку, такую неразлучную спутницу Дидериха, что в замке говорили, будто ночью она служит ему подушкой. Приласкавшись, собака тихо заскулила, затем, словно угадав мысль человека, побежала к воротам. Через минуту Зигфрид очутился перед узкой дверцей башни, которую на ночь запирали снаружи на засов. Отодвинув его, старик нащупал перила лестницы, которая начиналась сразу же за дверью, и стал подниматься вверх. В растерянности он забыл фонарь и шел осторожно, нащупывая ногами ступени. Сделав несколько шагов, он вдруг остановился, услышав выше, над головой, как будто тяжелое дыхание человека или зверя. «Кто там?» Ответа не последовало, но дыхание стало чаще. Зигфрид был человек неустрашимый, он не боялся смерти, но мужество его и самообладание уже исчерпались в эту страшную ночь. В голове у него пронеслась мысль, что это Ротгер преградил ему путь, и волосы встали дыбом у него на голове, а лоб покрылся холодным потом. Он попятился чуть не к самому выходу. «Кто там?» — спросил он сдавленным голосом. Но в эту минуту кто-то толкнул его в грудь с такой чудовищной силой, что старик без памяти грянулся навзничь в открытую дверь, не издав ни единого стона. Воцарилась тишина. Потом из башни выскользнула темная фигура и, крадучись, побежала к конюшням, расположенным по левую сторону двора. Большая собака Дидериха молча понеслась вслед за нею. Другая собака бросилась за ними и скрылась в тени, которую отбрасывала стена. Однако вскоре она снова появилась. Опустив к земле голову, она потихоньку бежала, словно принюхиваясь к следу. Подойдя к лежавшему неподвижно Зигфриду, собака обнюхала его и, сев у него в головах, подняла морду вверх и завыла, наводя новую тоску и новый ужас. Долго разносился в эту мрачную ночь ее вой. Наконец, в глубине, у больших ворот, скрипнула потайная дверь, и во дворе появился привратник с алебардой. «А чтоб ты и сдохла!» — сказал он —